Глава 17. Кэрден с принцессой появились, когда мы с Кэшем, сидя на широкой постели Танрада, расстроенно поглощали поздний ужин. Гилли бросилась ко мне, крепко обняла и прижалась щекой к щеке. «Держись, сестренка, он выпутается», — горячо зашептала на ухо. «Летхар сильный и находчивый. Я его хорошо узнала за последний год. А еще упрямый», — безнадежно добавила я. «Мне уже несколько часов не удается уснуть». «Просто ты взволнована», — уверенно произнес всем известную истину Кэрден и по-хозяйски утянул к себе Гилли. «Тебе нужно немного расслабиться». «Вино не пью». «Я говорю про зелье. Но сейчас у меня его нет, да и бесполезно спать весь день, раз учитель прервал связь амулетов. Догант велел хорошенько отдохнуть. Он придет утром и принесет особый артефакт. Сейчас его заряжают силой». «Приказывать легко», — признавая его правоту, все же пробурчала недовольно. «А все время представлять, как он там в темноте, без воды и еды». «Учитель знает не один способ поддерживать свои силы магией», — бодро успокоил меня Маркиз, но мне в его заявление не поверилось. «Вряд ли Танрад сидел бы там молча вторые сутки, если бы мог пользоваться своими способностями. И значит, дела у него еще хуже, чем мне казалось утром». Догант пришел к завтраку не один. С ним были еще бледный Вайрос и виновато прячущий взгляд Дирна. «Прости меня, Вильена», — тяжело выдавила она и даже не успела пояснить, за что, как прозвучал строгий ответ настоятельницы еще не построенного храма. «Она пока не может тебя простить. Сильнее всего ты виновна не перед Вильеной, а перед Светлым храмом. Поэтому наказание наложу я. Будешь приходить раз в 3 дня и заниматься с воспитанницами монастыря. Завтра прибывают первые сироты. Нам выделили большой дом возле пустыря, на котором уже расчищают место под храм». «Погодите, матушка», — нахмурился явно недовольный таким нападением Вайрос. «Но когда это она успела перед вами провиниться?» «Давно. В день, когда не выполнила данных перед лицом светлых богов обещаний делить с мужем не только радости, но и тяготы жизни», — холодно сообщила Мелисанта и не подумав щадить раны Дирны. Хотя я в этот раз была не совсем согласна с методами наставницы, но упорно молчала, не имея ни права, ни желания подрывать ее авторитет. «Вы...» — резко вскочила едва успевшая присесть могиня, и ее губы задрожали от обиды. «Не знаете, как больно мне было!» «А ты знаешь, как тяжело было твоему мужу, когда любимая жена не пошла за ним, а осталась в тепле и уюте его дома, спокойно глядя, как он уносит в темноту дождливой ночи крошку-дочь? Ты его пожалела? О ребенке подумала?» Наотмашь била настоятельница, и даже мы с Гилли невольно ежились под этими незримыми ударами. «Нет, ты всегда жалеешь лишь себя. В тебе нет потребности сопереживать близким людям и заботиться о них. Просыпаясь по утрам, ты первым делом думаешь о своих обидах и горестях. И вчера ночью, услыхав у себя во дворе крики, ты снова первым делом вспомнила о себе. Представила, как пусто и тоскливо тебе будет без привычного ухаживания магистра, так как опознала в лазутчике Вайроса и решила, будто Вильена его убила». «Не я одна так решила», — сквозь слезы прорыдала Дирна. «Но лишь тебе одной было точно известно, что он никогда не приходил в твой дом по ночам. И, зная характер магистра, ты могла бы легко догадаться, что он никогда бы не стал тебя позорить при гости», — сурово выговаривала матушка, поражая меня осведомленностью в таких деталях. «Однако ты снова подумала в первую очередь о себе, поспешив напрасно обвинить Вильену». Мне стало ясно, куда она клонит, и теперь я опасалась только одного, что этот фокус не сработает. «Но ведь это не преступление», — вмешался в моральную порку, стиснувший зубы от негодования Вайрос. Многие люди в первую очередь думают о себе. Даже пословица есть про свою рубаху». «Ты не прав, сын мой», — печально смотрела на него монахиня. «И путаешь сейчас два совершенно непохожих чувства. Первое — забота о самосохранении, заложена в нас изначально, дабы уберечь от безумств и бессмысленных геройств. И те, у кого оно по какой-то причине ослабло, обречены на гибель. А вот второе, уродливо разросшееся себелюбие, наоборот, приводит к гибели всех, кто окажется слишком близко к человеку, не умеющему ценить и беречь никого, кроме себя. Именно поэтому святые обеты, дающиеся при свадебном ритуале, особо подчеркивают незыблемую верность супругу и в горе, и в счастье. Но многим в тот радостный момент они кажутся просто красивыми словами. И именно потому, едва столкнувшись с настоящей трудностью, они так легко предают самого близкого человека, а после ищут оправдания своей жестокости и подлости. «О! О-о-о!» — в голос зарыдала Дирна и опрометью бросилась прочь из дома. «Никогда не думал», — процедил Вайрос и побежал следом за ней. «Вилли», — осторожно дотронулась до моей руки, молча сидевшая между мной и Кэрденом принцесса. «А разве можно так, ножом по ране?» «По нарыву», — успокаивающе погладив ее пальцы, вздохнула я. «Старинному и безнадежно запущенному. Она ведь постоянно казнится сама и изводит своими страданиями всех близких, но русло, в которое могла бы направить нерастраченное тепло души, найти никак не может. Привыкнув к своим терзаниям, опасается шагнуть навстречу любви Вайроса. Но теперь, когда ее душу жгут хоть и справедливые, но чрезмерные жестокие обвинения матушки, Дирна будет все свободное время думать только о них, а не о давних ошибках. Станет мысленно спорить, попытается доказать неправоту Мелисанты и постепенно начнет жить, а не мучиться. Ведь она давно уже другой человек, только сама этого пока не осознает. «Спасибо, Вели», — устало кивнула настоятельница. «Ты все понимаешь правильно. А ей мы поможем. Сестры постараются свести ее с самой настрадавшейся и светлой душой из сироток. Только измаившиеся сердца умеют ценить тепло и заботу». «Как я ошибался!» — удрученно покачал головой Догонт. «Но об этом потом. Сейчас я поведаю вам несколько старинных тайн, хотя хотел бы рассказать о допросе гоблина. Однако он пока упорно молчит, а его местные сообщники знали лишь часть правды, преподнесенную с таким коварным лукавством, что отказаться смог бы лишь маг, не имеющий обычных человеческих слабостей, а от них не спасает даже трехслойная защита Саркана». «А вот Танрад отказался», — выдохнула я истину, которая пришла за почти бессонную ночь. «Потому он и главный дознаватель», — веско изрек верховный магистр, устало откидываясь на спинку кресла. «Но право жениться все же не заработал», — сердито фыркнула Ангельена. «По закону Саркана в этом вопросе все равны. Однако уже подписано решение совета признать союз Летхара действительным». Догонт взглядом попросил прощения, полагая, что меня очень волнует мнение совета. «Скоро поклонники Вильены начнут стаскивать свои букеты к ее калитке. Кстати, Кэрден, ваш вопрос также решен. Уж не знаю, как удалось герцогине Дирзо ломать императора, но почти в полночь от нее пришло сообщение. Его императорское величество одобрил союз дочери с магом Саркана и приглашает Сангирта на должность придворного мага». «Мы будем жить там, где и вели», — неожиданно проявила врожденную властность моя звездная сестрица. «С фрейлинами и придворными дамами я отныне не разговариваю». «Вытащим рода и все решим», — поторопила я взглядом верховного магистра. «Если эти тайны не для моих ушей, то я могу уйти», — открыто сообщила Мелисанта. «Тем более, что все равно собиралась перебраться в свой дом. За Вильеной теперь присмотрит ее высочество с мужем». «Не нужно уходить», — уверенно мотнул головой Догант. «Вы отныне полноправный и далеко не рядовой житель Саркана. А те легенды, о которых я собираюсь рассказать, здесь слышали даже дети. Правда, самых достоверных и важных подробностей не знает почти никто. Но за вас поручилась Вильена, а ее слово после вчерашнего происшествия имеет особую силу. Далеко не каждый решился бы, рискуя собой, разоблачить опасного шпиона. Тот факт, что Вильена рисковала сознательно, засвидетельствовали два десятка старших магистров. Все мы отчетливо увидели возникшее вокруг нее зеркало, прежде чем она заявила о лазутчике. Но сейчас я хотел говорить не об этом. Всем известно, как достался Сааркан магом человеческой расы, но почти никто не ведает, кому он принадлежал до гоблинов. Лишь несколько магистров знают, насколько правдивы ставшие сказками легенды о древних катакомбах. «И вы не боитесь доверить нам эту тайну?» — нахмурилась бывшая монахиня. «Вам нет», — невесело усмехнулся магистр. «Вот в присутствии простых жителей пока говорить об этом не рискну. Иначе очень скоро слухи разнесутся по всему Саркану и просочатся в Империю. Как ни печально, но защищенная и безбедная жизнь делает людей неосторожными и порой даже наивными. Так вот, до гоблинов эти долины принадлежали эльфам. Вернее, тогда здесь привольно росли березовые и липовые рощи, фруктовые сады и гордо стояли посреди лужаек раскидистые белые дубы. Но эльфы ушли с материка первыми, и долины Сааркана заняли гоблины. Нагнали рабов и начали строить крепость, рубить дубы и добывать камень. И однажды обнаружили вход в катакомбы, обширный лабиринт пещер, половина из которых были природными, а остальные созданы с помощью магии воды, которой очень искусно управляли эльфы. Именно поэтому их растения росли там, где требовалось высшей расе. Беловолосые маги могли подвести родничок даже на скалу. Зеркально-гладкие проходы, залы и галереи катакомб тоже проточены водой. Но не это в них главное. Прекрасные картины-статуэтки, вырезанные без ножа из разных камней, дерева и даже металла. Странные сооружения и выложенные на сводах пещер звездные карты чужих миров, ларцы и сундуки, доверху полные всевозможными артефактами на все случаи жизни. «И где же все это теперь?» — недоверчиво прищурилась Мелисанта. «Там и лежит. Гоблины не смогли взять и камушка. Эльфы сумели надежно защитить свои сокровища. Хотя попыток желтоглазые не прекращали. Ходили поодиночке и толпами, посылали големов и людей. И постепенно выяснили очень точно. Для гоблинов путь туда закрыт намертво. А вот люди могут пройти и даже взять любую вещь. Но лишь одну. Больше не дает защита. Но едва человек добирался до выхода, как появлялся призрачный эльф и задавал грабителю главный вопрос, добровольно ли он спустился в катакомбы. Солгать ему нельзя, промолчать тоже. За хитрость и ложь непременно следует наказание. Выбор средств у фантома довольно велик. Однако страж отпускал пленника, если тот ходил не по своей воле, а украденное изымал и возвращал на место. Зато людям, явившимся по собственному желанию, приходилось отвечать еще на три вопроса. Окончательное решение фантома всегда оказывалось для грабителей очень неожиданным, но иногда страж отпускал лазутчика вместе с добытым артефактом. Хотя случалось такое крайне редко. Многие магистры и исследователи изучали подробности действий и ответов этих счастливчиков, но никому до сих пор не удалось понять принципы, каким следовал при вынесении приговора призрачный хранитель. А рассказы охотников за диковинками, от ужаса посидевших за пару дней, потом долго ходили по герцогствам и княжествам, которые прежде были на месте империи. И с каждым годом находилось все меньше безумцев, желающих проверить свою удачливость. «А вы?» — не выдержал я. «Мы тоже», — усмехнулся магистр. «Хотя далеко не сразу нашли туда вход. Уходя из Сааркана, гоблины в ярости разрушили все, что смогли, и намертво завалили все известные проходы в катакомбы чудес, обрушив на них целые скалы. Изнутри пещеры хранит магия эльфийских заклятий, подпитывающихся от магического источника. Ошибаются те, кто считает, будто в местах силы магия выходит на поверхность одной струей, как обычные родники. Нет, она источается изо всех невидимых глазом мелких трещин, выносится водой ключей, просачивается сквозь пески и пласты глины. А вот в катакомбах ею пропитано все — и стены, и своды, и каждая песчинка. Поэтому чем сильнее маг, тем более яркое свечение встречает его при вступлении в катакомбы, и оно усиливается по мере продвижения вглубь пещер. А я не заметила никакого света. Впервые за последние дни мне пришлось пожалеть об уникальности своего дара. Тебе не было видно, потому что ты смотрела не своим зрением, а глазами Танрада, — не согласился Догант. Но в самых глубинах свет так силен, что даже неодаренные отчетливо видят каждый камушек. А вот взять лишенные способности люди могут только самые слабые и мелкие из артефактов. Чем мощнее вещица, тем более нестерпимым жаром встречает она протянутую руку. Иногда, как свидетельствуют легенды, в этом пламени вмиг сгорали прихваченные хитрецами толстые рукавицы и вскипал металл хитроумных ухватов и пинцетов. Неудачники выходили со страшными ожогами на ладонях и опаленными лицами, и их печальный опыт надолго отвращал благоразумных соседей от повторения подобных попыток. «Значит, сокровища эльфов предназначены не для обычных людей», — задумчиво произнесла матушка. «И это мудро. Тот, кто не умеет обращаться с магией, никогда не сможет сделать при помощи артефактов ничего хорошего». Я крепче стиснула губы и смолчала, сразу припомнив, что мне артефакт достался как раз в тот момент, когда еще не проснулись никакие способности. «Да». Так мы и поняли, когда, отстроив город и подняв из руин цитадель, припомнили старинные легенды. Через некоторое время магистры нашли засыпанный вход и даже откопали его. Но сходить туда успели только трое, потом его завалило снова. Крипта явно не желала открывать свои тайны и отдавать людям сокровища. Каждый раз, как только мы пытались проникнуть в катакомбы, происходил необъяснимый обвал. Входы плотно засыпало огромной кучей камней, но после расчистки всегда оказывалось, что идеально отполированные стены и своды прохода абсолютно целы. «Хранитель?» — спросила Гилли, слушавшая с самым живым вниманием. «Мы не можем ничего сказать точно», — с сожалением развел руками Догант. «Сами понимаете, у нас есть лишь предположение. Но до сих пор никому не удавалось разгадать подлинный смысл действий эльфов. Они во все вкладывают особое значение, и истина может быть многослойной, как защита на имперской печати. С каждым новым витком все более сложное и мощное. Но все это я рассказал вам с одной целью. Чтобы вы представляли, как сложна наша задача. Если Танрад действительно в катакомбах, то нужно понять, как он попал, вернее, через какой вход. После того, как едва не погиб один из магистров, совет решил отложить решение тайн крипты, и за последние лет 20 мы не откапывали ни одного из известных в настоящее время 7 проходов. «Возможно, гоблинам был известен 8-й?» — задумчиво глядела на него Мелисанта. «Или 9-й», — усмехнулся магистр. «А может, и 10-й. Никто не знает, сколько их было на самом деле, кроме эльфов и гоблинов. Но пойманный нами лазутчик упорно молчит, и заставить его разговориться не в наших силах. Заклинания ментального принуждения натыкаются на природный щит. Главный алхимик и его помощники сейчас заняты приготовлением особого зелья, но оно будет готово не ранее, чем через день». «Но ведь у вас есть какой-то артефакт», — не выдержал я. «Кэрден сказал, вы там что-то заряжаете силой». «Да, он уже готов. Амулет, усиливающий связь браслетов, брачных или напарников, неважно». «Я тоже готова». Поднялась с кресла и строго посмотрела в глаза магистра. «Но сначала должна открыть один секрет. Лично вам. Всех остальных прошу простить, но на этом настаивал Танрад. Прошу, магистр, проследуйте за мной в кабинет». «Мне казалось...» — тихо ворчал он, беспрекословно шагая за мной. «Я уже заслужил право обращаться попросту, как Кэрден». «Маркиз Сангирт меня едва не убил». Хмуро огрызнулась, думая о своем, «пока не убедился в моей честности. А вы еще не настолько хорошо со мной знакомы». «И когда это было?» В коротком вопросе магистра слышался живой интерес. 4 дня назад, перед ритуалом», — нехотя ответила я и, ругая себя за легкомысленность, пояснила. Ему показалось, будто Танрад под очарованием. «Зато я мудрее», — подумав с минуту, убежденно сообщил верховный магистр. Я сразу сообразил, что это неверное предположение. Летхара очаровать невозможно. Это особенность его дара — слышать правду. Иначе он уже давно был бы женат. Так какую тайну мне предстоит узнать? О том, в результате чего проснулись мои способности. Некоторое время назад я весьма сильно опасалась Танрада после того, как нечаянно выяснила, кем он служит в Империи. И решила спрятаться в очень уединенном месте. И вот там случайно нашла артефакт, но не знала, что это такое, сочла просто милой побрякушкой. «Какая интересная и насыщенная была у тебя жизнь!» Глаза магистра, наблюдавшего за моими попытками не сказать лишнего слова, откровенно смеялись. «Но поясни мне уже, что это был за предмет?» «Маленькие четки», — огорченно вздохнула я. Я надела их на руку и снять уже не смогла. «Танрад знает, что это такое?» «Усилитель. В самых трудных ситуациях он многократно усиливает мои способности. Вот зеркальный щит без чёток получается совсем слабым, как и остальные щиты. Но поговорить я хотела не об этом. Возможно ли, что это один из вынесенных из катакомб предметов? И не сцапает ли меня страж, если я попаду туда вместе с этим браслетом? Может, вы найдете какой-нибудь способ снять его с меня?» «Разве тебе не жаль потерять такую мощную защиту?» «Разумеется, обидно будет ее лишиться. Я уже привыкла, но Танрад мне дороже. Неизмеримо». На этот раз магистр думал довольно долго и, наконец, объявил. «Я видел много изображений и описаний, принесенных из катакомб вещей, и знаю один секрет. После гибели хозяина они исчезали бесследно, и потому никто не покушался на жизнь счастливчиков. А эти четки, насколько я помню, сменили уже 3 хозяев, и значит, изготовлены либо самими гоблинами, либо гномьими мастерами. Жили тут когда-то и такие существа. Но исчезли вслед за эльфами. Они тоже не могут без сильных источников. Если доверяешь, покажи мне свой артефакт. По выбитым на них знакам можно понять, какая раса изготовила эту вещицу». Я спокойно отстегнула серебряный чехол и подала магистру левую руку. Он тщательно изучил мои четки, некоторое время смотрел на них в прищур, потом успокоенно кивнул и сообщил, что работа, скорее всего, гномья и никакого отношения к сокровищнице эльфов не имеет. «Для начала я открою канал между вашими сознаниями всего на четверть часа», — принял окончательное решение Догант. «Но не обижайся, если он не захочет с тобой разговаривать. Танрод привык принимать окончательные решения единолично. Главная твоя задача — постараться оглядеть все вокруг и запомнить все знаки на стенах или потолке и цвет камня. Не забывай, ты можешь видеть все то, что и род, и даже испытывать его ощущения». «Мы пойдем в столовую?» «Не обязательно, здесь даже удобнее. Я их уже позвал, спрячь свои четки, пусть еще немного побудут тайны». К приходу остальных я уже сидела в кресле с обручем-артефактом на лбу и с закрытыми глазами. «Вели?» — встревожилась Ангельена, но ответил ей маркиз. «Не волнуйся, сейчас магистр кастует на нее магический сон, и она мысленно окажется там, куда приведет усиленная связь браслета. У меня с учителем тоже связь. Я хотел сам сходить, но он не отозвался. Может, у Вели получится». Я только молча усмехнулась. «Разумеется, у меня получится. Должно обязательно, ведь я желаю этого все нетерпеливее». «Спи!» — подтолкнул меня властный приказ. И кресло сорвалось с места, помчалось, все набирая скорость в расцветающую радугой темноту.